Они у нас обедают. И Рита, и Зоя отлично едят вместе со всеми, без гримас и капризов. «Леночка!» — восхищается Серафима Павловна. «Ты смотри, как мои девочки у тебя славно кушают! Просто чудо!» «Никакого чуда нет!» — кричит папа из другой комнаты. «Просто проголодались дети, и у них появился естественный аппетит. Вы бы, Серафима Павловна, продержали бы их денек на голодной диете. Они бы у вас гвозди ели без всякой горчицы». «Бог знает, что вы говорите, Яков Ефимович!» смеется и ужасается Серафима Павловна. Обед проходит весело и оживленно. Только я молчу, словно разучилась говорить. Я молчу и думаю, думаю. «Пуговка!» — снова кричит папа. «Почему я твоего голоса не слышу?» «Не трогайте ее, Яков Ефимович!» И Серафима Павловна ласково гладит меня своей теплой толстой рукой. «Она все-таки, наверное, испугалась слона, да, Сашуня?» «Ну как мне объяснить, что я уже забыла думать и о слоне, и о кофейном старичке из города Бомбея? Все мои мысли, все мои восторги с укротительницей львов и тигров. Вот это смелость, вот это геройство! Я уж не помню, какой на ней был попугайный наряд, как смешно и жалобно торчали ее тощие желтые ключицы. Я думаю только о том, что никто из тех, кого я знаю, не полез бы в клетку к диким зверям, где одно лишь неловкое движение укротительницы и смерть ей. Укротительница Ирма кажется мне ослепительной, прекрасной героиней. Мысли бегут у меня в голове быстрее, чем крупинки соли из солонки, которую я нечаянно прокинула на колени Серафимы Павловны. В моей душе зреют решения, от которых у меня самой замирает сердце. Я не могу дождаться, когда кончится этот несносный обед. После обеда взрослые Шабановы уезжают за последними покупками. Рита и Зоя остаются у нас. Мама сидит около папы. Мы, три девочки, забрались ногами на диван в столовой и сумерничаем. «Рита», — говорю я неуверенно, — «Зоя, я сейчас скажу вам одну страшную тайну». «Ой!» — и обе девочки с любопытством пододвигаются ко мне. «Честное слово, тайну?» «Да, только если вы мне настоящие, самые настоящие друзья». «А если нет, не скажу, вы разболтаете». Зоя и Рита божатся, клянутся, как я маму люблю, крестятся. Они настоящие, самые настоящие друзья. Они не разболтают. Меня вдруг осеняет. «Знаете что? Мы должны доказать друг другу нашу дружбу. Вот я читала, Наташа Ростова доказала другой девочке, Соне, свою любовь. Она накалила на огне линейку и приложила к руке. Остался знак на всю жизнь. Вот какие они были друзья, настоящие». «Ну!» — разочарованно тянет Зоя. «Еще жечься живьем!» Но Рите этот план нравится. Она только хочет уточнить подробности. «А чем мы будем жечься? Линейка-то ведь у тебя, наверное, деревянная?» «Деревянная, да». «Ну вот, видишь», — Зоя рассудительно качает головой. «Одни глупости у тебя в голове. К слону зачем-то полезла. Полоумная». Но Рита радостно бьет в ладоши. «Нет, нет, я придумала. Мы положим в ложечку кусочек сахара, нагреем его на лампе, а когда сахар закипит, приложим эту жижу к руке. Вот». План в самом деле такой простой и доступный, что даже Зоя соглашается принять в этом участие.